Я вышел из автомобиля и захлопнул за собой дверцу. Как прозаично, как прямолинейно прозвучал этот хлопок в пустоте бессолнечного дня. «Гуф!» — почел нужным комментировать пес. Я нажал на кнопку звонка. Его вибрация прошла по всему моему составу. «Персон? Никого. Je raison re-person. Звоню вновь, никовновь». Откуда, из каких глубин этот вздор-повтор? «Гуф!» — вставила собака. Порывистое приближение, шарканье и шум гуф распахнувшейся двери. Выросла дюйма на два. Очки в розоватой оправе. По-новому высоко зачесанные волосы, новые уши. Как просто. Этот миг, эта смерть, все, что я вызывал в воображении свыше 3 лет, все вдруг оказалось простым и сухим, как щепка. Она была откровенно и неимоверно брюхата. Лицо ее как будто уменьшилось. Всего прошло 2 секунды, но хочу им придать столько деревянной продолжительности, сколько жизнь может выдержать. Побледнели веснушки, впали щеки. Обнаженные руки и голени утратили весь свой загар, так что стали заметны на них волоски. Она была в коричневом бумажном платье без рукавов и войлочных шлепанцах. «Господи!» — выдохнула она после паузы со всей полнотой изумления и радушия. Не вынимая кулака из кармана, я каркнул. «Муж дома?» Убить ее, как некоторые ожидали, я, конечно, не мог. Я, видите ли, любил ее. Это была любовь с первого взгляда, с последнего взгляда, с извечного взгляда. «Входи», — сказала она с веселой силой. Прижавшись к расщепливающемуся мертвому дереву двери, Долли Скиллер попыталась, поскольку могла, распластаться, причем даже приподнялась на цыпочки, чтобы дать мне пройти, и мгновение так стояла. Распятая, глядя вниз, улыбаясь порогу, со впалыми щеками и округлыми скулами, с белыми, как разбавленное молоко, руками, вытянутыми по дереву. Я прошел, не задев выпуклости ее ребенка. Знакомое тепло Долли с легкой примесью кухни. У меня зубы стучали, как у остолопа. «О нет, ты останешься снаружи, к собаке». Она затворила дверь и последовала за мной и за своим брюхом в бедную кукольного образца комнату. «Дик вон там», — сказала она, указывая невидимой теннисной ракеткой и приглашая меня пропутешествовать взглядом через эту комнату, служившую и гостиной, и спальней, а затем через кухоньку и сквозь пройму задней двери к тому месту, где видимый в довольно примитивной перспективе черноволосый молодой незнакомец в рабочем комбинезоне. Казнь его я немедленно отменил. Стоял спиной ко мне на лесенке, что-то приколачивая к лачуге соседа, более мясистого, чем он парня, но с одной только рукой, который смотрел на него снизу. Эту картину в раме дальней двери она объяснила извинительным вздохом. Мужчины, мол, любят строить. И спросила, позвать ли мужа. Нет. Стоя посреди слегка наклонного пола и производя маленькие вопросительные звуки, она проделала знакомые ивайские жесты кистями рук и пальцами, предлагая мне этой схемой шутливой учтивости выбрать между качалкой и диваном, их постелью в ночные часы. Говорю «знакомые», ибо однажды она пригласила меня с таким же танцем рук в берцлейскую нашу гостиную, когда происходила там ее вечеринка. Мы оба присели на диван. Любопытно. Хотя в сущности ее красота увяла, мне стало ясно только теперь, в этот безнадежно поздний час жизненного дня, как она похожа, как всегда была похожа на рыжеватую Венеру Боттичелли. Тот же мягкий нос, та же дымчатая прелесть. В глубине кармана мои пальцы тихонько выпустили, только чуточку подтолкнув его поглубже в платок, в котором он ютился, мой неупотребленный кольт. «Это не тот, который мне нужен», — сказал я. Расплывчатое выражение радушия ушло из ее глаз. Ее лоб наморщился, как в старые горькие дни. «Какой тот? Где он? Живо!» «Слушай», — сказала она, склонив на бок голову и тряся ею в таком положении. «Слушай, ты не будешь начинать все это снова». «Очень даже буду», — сказал я, и в продолжении минуты, как ни странно, это оказалось единственной, благостной, приемлемой минутой за все наше свидание.